Конец фильма. Смешинка, попавшая в рот. Косточки в компоте. Сам компот. Сама. Разливаю его по чашкам. На улице рай, я в одной рубашке. И весело стало совсем без причины. Радость – это не подарки, путешествия мужчины. Беспричинная радость, тихой сапой. Забралась, расположилась, и я перестала быть папой. И мамой, слава Аллаху, не стала. Лобио сварю, пожалуй, но никакого сала. Сонно устала, сделаю кофе. Радость – это то, в чем ты должен быть профи. Если не в анфас, то хотя бы в профиль.